После этого, обиженная всеобщим безразличием к себе, Беллатрикс сначала сперва шумно домогаться до Каркарова, а потом морочить голову Дамблдору. Крауч сегодня мудро прислал вместо себя Перси Уизли, на которого пожирательница практически не обращала внимания. Бэгмин потел и находился в процессе перманентного сползания под стол. Каин украдкой подмигнул Беллатрикс, выручивший его, а затем они на пару с Луной начали выбирать блюда. Меню оказалось голосовым, озвучиваешь свой выбор и получаешь его в ту же секунду с помощью сверхточной телепортации. Ангел, которого домовые эльфы только что в очередной раз ткнули носом в собственное несовершенство, постарался не унывать, а наслаждаться мясными блюдами, которые и впрямь таяли на языке. Дело было в том, что от обилия вкусных запахов Каин начал расщеплять еду на составные элементы прямо во рту, не тратя время на доставку в желудок. Задолго до того, как ангел мог бы насытиться, за несколько тонн до этого, Дамблдор объявил, что пора приступать к танцам. Печально облизывающийся Каин помахал рукой, прощаясь с ускакавшим прочь столиком, унесшим с собой волшебное меню. Стоящая рядом Луна похлопала себя по животу и сообщила, что более не уверена в своей способности хорошо танцевать вид Диршинс. «Я классно уворачиваюсь», — развеял ее страхи Каин. Опять проигнорировав угрожающие взгляды со стороны администрации, он выждал, пока чемпионы открыли официальную часть бала. Беллатрикс гордо вальсировала в компании Шиклболта посреди выделенного пространства, дракоспанси кружились рядом, Делакур с Кромом держались в стороне, а Дитгари вместе с Чанг вышли из толпы, поклонились всем и вернулись обратно. «Пойдем», — Луна радостно потянула своего спутника за собой, когда недовольно надувшую губы Лестриндж увели с площадки, а остальные ученики начали ее заполнять. Каин последовал за ней, прислушиваясь к ритму новой мелодии. Кажется, волшебники искренне верили в то, что на дворе 60-е, а после Чака Берри не было достойных музыкантов. Несерьезно. Абсолютно. Катастрофически несерьезно. И это в стране, которая породила столько талантливых людей. «Ща вы у меня попляшете», — зловеще пообещал Каин, после чего принялся методично рушить остатки репутации мальчика, который выжил, проигнорировав приглашенный ансамбль и вместо этого распевая блэксаббатовскую «Умри молодым». Луна мгновенно уловила ритм и прыгала вместе с ним, ухитряясь еще и подпевать незнакомой песни. «Прекрати позориться», — Поттер рыкнул хмуре, когда ритм музыки проносил ангела мимо него. От вида платья Луны его волшебный глаз издал низкое гудение и закрутился волчком. «Прекратите хромать, профессор», — посоветовал ему мальчик. «Умрите молодым, умрите молодым, там-та-та-та-дам, а-а, уи-и», — звонко вторила ему Лавгуд, не отставая. «Умирай, умирай, умирай молодым». Она радостно скакала вверх и вниз, делая козу. Фред и Джордж Уизли пару секунд наблюдали за двумя безумцами, а потом принялись хором уговаривать партнерш присоединиться к ангелу, который уже начал горланить небеса и ад. На этом месте случился небольшой казус. Каин, получив незапланированную поддержку, слишком широко развернул свою границу, в результате чего ему начали подпевать не только ближайшие и самые бесшабашные гриффиндорцы, а даже стоявшие на сцене бедные музыканты, послушно следовавшие воле мелодии. Потом были «Дети моря», «Седьмая звезда», другие группы, песни, которые еще даже не были сочинены. Они вдвоем с Луной кружились на сцене перед музыкантами, их вызвали на бис, их еще раз вызвали на бис. С точки зрения Каина, рождественский бал определенно удался. Правда, он так и не смог вспомнить, каким образом они с Луной закончили отплясывать последний танец уже на верхушке астрономической башни, уставшие и абсолютно счастливые. Утром после Рождества печально известный мальчик, который хулиганит, сидел в кабинете директора и пытался объяснить свое вызывающее поведение прошлой ночью. «Ну, я пел», — он пожал плечами и жалобно заморгал глазами, не понимая, чего от него добиваются. «Гарри, я бы сказал, что там имела место определенная магия», — не согласился с ним Дамблдор. «Магия музыки», — честно кивнул Каин. «Это был известный каждому ангелу непреложный факт. Что за дрянь ты распылил в воздухе, Поттер?» — заорал Снейп. «Ничего, хватит врать, наглый мальчишка, ты хоть в курсе, что Лестриндж могла сбежать в этом хаосе и этого бы никто не заметил?» «Говори за себя», — мрачно бросил Муди, буравя подростка обоими глазами, нормальным и рентгеновским. «Я свои обязанности помнил, пока кто-то за Вектор увивался». Снейп пошел пятнами и прошипел нечто невнятное, он точно не мог назвать коллегу одноногим ублюдком. Кажется, ему было стыдно вспоминать некоторые моменты вчерашнего вечера. «Господа, давайте вернемся к настоящей цели нашего собрания», — одернул их Дамблдор. Каин страдальчески закатил глаза. «Ну почему всякий раз, когда он говорил чистейшую правду, окружающие обвиняли его во лжи? Ангельское пение и впрямь способно влиять на окружающих людей. Если оно способно игнорировать законы физики, то, что ему стоит захватить внимание толпы взволнованных подростков. А еще Каин размышлял сейчас над тем, сколько неожиданных беременностей ожидают администрацию всех трех школ. Хотя бы за репутацию Азкабана можно было не тревожиться, Лестрингш никому не позволила посягнуть на свою честь. Впрочем, кандидатов и не было, Каин был занят Луной, а других отморозков схожего калибра в Хогвартсе вчера не наблюдалось. Даже Муди, явно желавший приударить за пожирательницей, не рискнул подойти ближе, позже став увиваться за старшекурсницами и рассказывать им, что в глубине души он по-прежнему молодой и очень симпатичный. Похоже, после ряда неудач он решил прибегнуть к помощи маскировочных чар, поскольку Каин смутно помнил, как видел абсолютно непохожего на него молодого парня, у которого были на месте ноги и глаза и который очаровывал кого-то из француженок. Спектр запах однозначно идентифицировал ухажера как профессора Зати. Музыканты, игравшие на балу группы «Вещие сестрички», позднее сообщили в интервью, что это были лучшие концерты и лучшая публика на их памяти, хотя они не могут вспомнить даже половины исполненных песен, ибо постоянно импровизировали, и будут рады дать новые концерты в Хогвартсе. Уже на следующий день Министерство магии издало официальный декрет, согласно которому никаких концертов в Хогвартсе больше не будет. Группа, получившая статус запрещенной, тут же стала культовой не только в Англии, но и в Европе, а также сообщила, что приступает к записи нового альбома, который точно всем сорвет крыши и повзрывает камины. Не доводите до Блорика. После нашумевшего бала жизнь в Хогвартсе постепенно возвращалась в привычное русло, то есть, превращалась в тягучее болото, пожирающие всякую светлую мысль и выплевывающие наружу бесчинствующие мракобесие, приправленное тотальной идиотией. Рон Уизли и Гермиона Грейнджер рассорились на почве того, что первый не смог найти у себя достаточно храбрости пригласить вторую на бал, и вместо этого бедняжке пришлось отправиться с каким-то кромом. Ангел отмахнулся от обоих балбесов, попросив не втягивать его в их Санта-Барбару. Виктору можно было только посочувствовать, если он всерьез собирался ухаживать за переживавшей непрерывную гормональную бурю девочкой. Впрочем, болгарин и сам не торопился прояснять намерения, а от этого Грейнджер начинала еще сильнее психовать. Из ее сбивчивых тирад Каин сделал вывод, что на балу дело успело дойти робкого поцелуя, но дальше не продвинулось. Изучающая человеческие взаимоотношения исключительно по книгам Гермиона теперь накручивала себя и меняла настроение по 10 раз на дню. Уставший от этих метаний, Каин очередным утром организовал новый подарок для Лавгут и записался в почетные рейвенклавцы. Собственное психическое здоровье для него было дороже ящика пива, а на факультете Равина никто не пытался набиваться ему в лучшие друзья, зато все сразу стали отличными собутыльниками. Луну окончательно перестали пытаться задевать. Даже самые упрямые сверстницы спасовали, столкнувшись с единым фронтом из подкупленных старшекурсников и чокнутого Поттера. Да и блондинка больше не пыталась достучаться до окружающих, довольная возможностью общаться с ангелом. Ежедневный пророк разродился очередным выкидышем авторства Скитер, где журналистка смешала с грязью Дамблдора, позволившего превратить престижное мероприятие в настоящее непотребство. Отдельно прошлись по некоему Поттеру, трусу, подлецу и хаму, набравшемуся наглости прийти в макгловской одежде и оскорбить всю прогрессивную общественность Англии. Каин прочитал статью и буркнул: «Собака лает, ангел летит». Грейнджер страдала любовными терзаниями полторы недели, затем сдалась и обложилась учебниками по чарам, штурмуя загадку золотого яйца. Через полчаса соседки вытолкали ее в гостиную, через 15 минут – в коридор. Каин покачал головой, но не стал возмущаться. Оглушительные визги ему самому не нравились. В любом случае, он уже договорился, что 24 февраля будет сидеть на трибунах с Трейси и накрытой плащом-невидимкой Луной. Отношения с Рейвенклавкой, кстати, перешли на новый уровень отношений, благодаря одному болгарину. Во время одной из субботних прогулок с Лавгут они увидели, как Крам в одних плавках прыгает в озеро с борта дурмштрангского корабля, закаляясь. За этим последовал очень странный разговор, в ходе которого ангел пытался объяснить Луне отличия между девочками и мальчиками, и то, что из этого вытекает, и теорию наследования признаков, и ДНК, и ретровирусную терапию, и клонирование, и радиоактивность, и реальное строение Солнца, которое вовсе не было создано вездесущим Мерлином, и, в общем, на ужин они опоздали, а еще Луна сказала, что ее он голый видел, а она его, нет, и Каин не смог с этим поспорить, так что на следующий день они отправились в запретный лес и продолжили разговор. В январе в связи с продолжающимся сокращением поголовья редчайших взрывохвостых крутонов и заявлениями всех учеников, кроме Поттера о том, что они до смерти боятся огромных чудищ, Хагрид переключился на более перспективный вид – единорогов. Каин мрачно смотрел на рогатую белую лошадь. Единорог еще более мрачно смотрел на сгусток первородного зла, маскирующийся под человека. Потом громко заржал и пошел в атаку. Урок пришлось ненадолго прервать, а про Гарри Поттера и Луну Лавгуд стали ходить вполне однозначные слухи. Потом выяснилось, что на нее волшебные измерители непорочности никак не реагируют, на Гермиону тоже, а потому Поттер, редкостный бабник, которого все ругают, но которому все завидуют. Верная Гринджер быстро заявила, что единороги засекают вовсе не развращенность, а остаточные следы темной магии в шраме бедного невинного мальчика. Каин все еще поддерживал его видимость, чтобы не вызывать лишних вопросов. А Луна, к счастью, не поняла, о чем все болтали. Каин страшился момента, когда ей кто-нибудь попытается растолковать смысл слова «развращенность», и был твердо намерен мешать этому всеми силами. Человек, с его точки зрения, стал злым именно тогда, когда съел злополучное яблоко и поверил, что должен стыдиться собственного тела и ползать перед Создателем на коленях только за то, что тот его сотворил. Ну что за глупость? Нормальные родители никогда не станут требовать от детей преклонения или принесения жертв. Достаточно простого исполнения приказов. Если уж люди так стараются навязать свету творения свои жалкие черты, то почему при этом превращают в какого-то извращенного тирана? У Бога на примете бесконечное множество галактик, ему вообще нет особого дела до какой-то заштатной планетки и ползающих по ней обезьянок. Максимум внимания, на которое может рассчитывать человечество, заброшенный к ним ангел. И Каин четко знал, что его собственные инструкции от Создателя были крайне простыми и логичными, выживание и развитие, и убийство, разумеется. Никаких глупостей про одежду, поклонение золотым тельцам, неполноценность женщины или неприкосновенность частной собственности. Ладно, он не планировал переучивать все человечество и объяснять другому биологическому виду прописные истины. Во всяком случае, пока. Но совратить Лавгуд и забить ей голову всякой ересью он им точно не позволит. «Ша-ша, Кейн, Дэвис, привет!» – тихо откликнулся ангел, стоя возле полки с книгами и разыскивая нужный учебник. За его спиной слизеринка была поглощена аналогичным заданием, делая вид, что шепчет себе под нос, листая старый том в истрепанной обложке. «Что дашь за информацию по второму этапу?» «Ничего, я в нем не участвую». «Засранец», — беззлобно прошипела девочка. Малфой проболтался о том, что он пройдет в нашем озере. «У чемпионов что-то украдут, и это нужно будет вернуть со дна». «Украдут, Дэвис, они там рехнулись». «Ладно, на меня и Дитгари плевать. Они собираются обворовать Крама, Делакур», — он неверяще фыркнул. «Лестриндж, да их министерство и Визингамот распнут. Я уж промолчу о гоблинах, если они попробуют добраться до ее сейфа». Малфой спятил. «Или ты мне толкаешь Дезу?» «Малфой верит в то, что говорит», — сердито отрезала Дэвис, чувствительно врезав ему локтем прямо по позвоночнику. «Сиди и жди тогда, пока тебя обнесут», — она направилась к выходу. «С меня причитается», — прошептал ей в спину Каин, который по доносившемуся спектр запаху понял, что и сама слизеринка уверена в истинности информации. «Если организаторы турнира настолько отчаянно решили затащить в него мальчика, который выжил, то следует позаботиться о защите ценного имущества, рабочих заметок и некоторых книг. Этой же ночью он зарыл все важные вещи в укромном месте посреди запретного леса, на границе охотничьих угодий акромантулов. Самое страшное, если бы волшебники добрались до тетради с общей теорией гиперпространственных перемещений. Конечно, посторонний человек смог бы разобраться только в той части, где с Каином начинала работать Гринджер. Дальнейшие записи представляли сплошной поток формул, чертежей, графиков, таблицы каких-то странных зверьков, на добавлении которых настояла Лавгуд, сообщив, что мельком видела их во время гиперпрыжка, но не успела поймать. Рейвенклавка не только их зарисовывала, но даже ухитрялась возводить в степени раскладывать на множители из других зверьков. Когда ангел попытался сам потом разобраться в этих формулах, то запутался на моменте, где Луна начала одновременно использовать семиричную и девятнадцатеричную систему счисления. Более-менее осмысленным был лишь ответ. Следовательно, стартовая энергия должна составлять от 4 до 7 декауи, иначе склок выродится в Блорика. Во всяком случае, Каин знал, чему равняется 1 декауи, хотя вряд ли смог бы объяснить это обычному человеку. И он примерно представлял, чем опасно вырождение склога. А если записи попадут в чужие руки? А если какой-нибудь безумец попробует довести именно до Блорика, аргументировав это тем, что никаких Блориков не существует, ваша Лавгуд сумасшедшая? Вполне возможно, что похожие слова произнесли гениальные ученые в 2000 году за пару минут до того, как подорвали Антарктиду ко всем чертям. Обезопасив тетради, чужак облегченно вздохнул и перешел к мыслям о других чемпионах. Его больше всего интересовало, что могут украсть у Лестриндж. Арестантскую робу, воспоминания о Волдеморте, чувство юмора, о, проклятие. Каин потерянно закрыл глаза. Ну конечно, всем чемпионам подольют яда, а потом заявит, что противоядие ждет их на дне озера. Самое ценное, ваша жизнь, детишки, плывите за ней или еще какую-нибудь похожую дичь организуют. Эти люди выставили против необученных школьников драконов, защищающих свежие кладки. Как можно от них ожидать чего-то иного? Нужно срочно посоветоваться с Беллатрикс, констатировал ангел. Бедняжка и так вынуждена выступать с браслетом, который ее убьет. Стоит ей попытаться наложить заклятие на других чемпионов или зрителей, а тут еще такие новости. Он судорожно припоминал разные варианты проверок, которые были на протяжении истории турниров. На храбрость и отмороженность их тестировали драконами. Озеро и кража. Тест на жадность, на плавучесть, и символизирует ли что-нибудь золотое яйцо, имеет ли значение форма и материал, очередная загадка, вопросы множились, ответов не наблюдалось. Мозговой штурм, к которому Лестриндж привлекла также обитателей всех соседних с ней камер, тех, что были еще относительно адекватны и сообразительны, ожидаемых результатов не принес. Коллективное мнение пожирателей смерти свелось к тому, что сейфы в Гринготтсе находятся в полной безопасности, раз уж до них министерство со своими конфискациями добраться не смогло. Без письменной доверенности от владельца или его личного присутствия никто из сейфа не смог бы вытащить Икната. А если бы вытащил, то рисковал потом проснуться в собственной уютной и безопасной спальне от вежливого покашливания представителей службы безопасности банка, гоблинов с хирургически ампутированным состраданием. В доме Дурсли Каину не было жалко ничего, в первую очередь, самих владельцев. Оставался, разумеется, Хогвартс и сам Гриффиндорец. Пожиратели предложили множество самых неприятных вариантов того, что один опытный маг способен незаметно украсть у другого, и сердце там было одним из шуточных и безобидных. Каин грустно констатировал, что ему придется прибегнуть к достаточно радикальным мерам, дабы обеспечить сохранность своего имущества, поблагодарил всех за помощь и поддержку, пожелал удачи Лестриндж и отправился обратно в Хогвартс. «Видел бы нас сейчас Дамблдор, он бы или умилился, или застрелился. Тебе удалось что-нибудь узнать?» Люциус оторвался от разложенных документов и посмотрел на вошедшую в комнату жену. «Да», — язвительно обронила она, усаживаясь на диван и откидывая голову назад. «Весь блок с твоими старыми товарищами живет ожиданием того, что их оттуда вот-вот вытащит. Имя, Нарцисса, тебе удалось выяснить, кто за этим стоит?» Лорд Малфой с трудом сохранял видимость спокойствия. «Ты знаешь это имя, Люциус?» Женщина устало посмотрела на него через приопущенные веки. «Оно на твоем предплечье. Они ничего мне не сказали, даже Белла. Хотя она точно знает, я видела по ее глазам. Я говорил со всеми», — аристократ потер переносицу. «Всеми, кто остался на свободе. Всеми, кто был связан с организацией. Всеми, кто ненавидит Дамблдора, Фаджа или Боунс. Всеми, у кого был малейший мотив. А возможность?» — резко спросила Нарцисса. «А возможности не было ни у кого», — Люциус бессильно сжал кулаки. «Состав охраны удвоен, идут постоянные внутренние проверки. Обыск камер ничего не дал, дементоры ничего объяснить не могут или не хотят. Нашли одного мага, протаскивавшего всякие мелочи обычным осужденным, но он под веритосерумом показал, что не приближался к блоку с особо опасными. Беллатрикс заявила, что никого не видела и разговаривает только с галлюцинациями, под веритасерумом. Ее соседи тоже никого не видели и уверены, что она рехнулась. Ты же знаешь, что там в камерах сидят или отклюменты, которым плевать на любой допрос, или безумцы, которые со своими ногами философские диспуты ведут. Боунс уже меня самого в Азкабан готова бросить, потому что Фадж угрожает ей увольнением. Ты не представляешь, какой скандал творится вокруг ДМП. И все это на глазах у волшебников с континента. Цисса, единственная причина, почему Фадж не начал назначать козлов отпущения, в том, что он не может просчитать последствий. Она знала о драконах, о чемпионах, их именах, привычках, слабостях, о боле, о правилах этого чертового турнира. Нарцисса постепенно повышала голос. Люциус, она знала о том, чего не знали организаторы. Темный лорд еще не вернулся, медленно проговорил лорд Малфой. Ты в этом уверен? Твоя рука в этом уверена? Да, не выдержал и выкрикнул в ответ Люциус. Его нет, они не простят, глухо произнесла Нарцисса. Даже Белла, я видела это в ее глазах. Тебя, нет, ты преувеличиваешь, мужчина покачал головой, подойдя к окну и рассматривая утопающий в вечерних тенях старый парк поместья. Беллатрикс, хорошая исполнительница, талантливая, напористая, но она выполнит команду лорда, а перед ним я смогу объяснить свои поступки. Ты сгущаешь краски, он вздохнул. Я почти уверен, что информацию дает Северус. Но кому, ты меня не слышишь? Жена медленно вздохнула, закрывая глаза. Им не нужны твои деньги, ни Белли, ни тем, кто за этим стоит, иначе они бы пришли бы к тебе. Ты им не нужен, ты станешь показательным примером. Гарри, я, Гринджер, вытянувшая его в пустой коридор, нервно переминалась с ноги на ногу и оглядывалась по сторонам самым нехарактерным для нее образом. «Убила человека», — подсказал Каин. «Если это были Крэп или Гойл, то Господь тебя простит, а я помогу избавиться от трупа». «Ну и шуточки у тебя», — возмутилась девочка. «Нет, я смогла, ну, то есть я знаю, о чем была загадка в золотом яйце». «Ага», — ангел намекающе шевельнул бровью, предлагая продолжать. «Правда, мне пришлось попросить о помощи профессора МакГонагалл». «Угу, ты мог бы хотя бы сделать вид, что тебе интересно», — обиделась Гриффиндорка, уперев руки в бока. «Я же для тебя старалась». «Гермиона, мне очень интересно», — приободрил ее Каин. «Я просто не хочу перебивать». «Да, так вот, из последовавшего рассказа чужак не почерпнул ничего нового, кроме временного лимита за задание, 1 час. За это время среднестатистический ангел успевал причинить ущерба на десятки и сотни миллионов долларов, а потому беспокоиться было ни о чем. Вот если турнир решат проводить в районе Марианской впадины, то за 1 час можно не уложиться. Также Гермиона предположила, что пропажу будут сторожить русалки. Дагон и Ктулху ее будут охранять. Кто? Ангел замер, разглядывая бедную наивную маглорожденную, не знающую даже о таких элементарных вещах. «Слушай, ты сказку про русалочку помнишь? Милая, отзывчивая, невинная девушка, готовая пожертвовать всем ради любимого человека?» Гринджер чуточку порозовела и кивнула. Кажется, она пыталась сообразить, ради кого в данный момент ей хочется всем пожертвовать. «Девчонки, Каин в свое время точно таким не был. Вот принести кого-нибудь в жертву, всегда пожалуйста. На первом задании нас хотели скормить драконом. Гермиона, поверь, украденный у меня портфель с учебниками будут стеречь не беззащитные девушки с рыбьими хвостиками, а акулы-людоеды, гигантские кальмары, один там уже имеется, разумные омары, 2-метровые пиявки и радиоактивная разумная слизь». Он сделал паузу и добавил, и целых ворох плотоядных растений. «Я туда не полезу, даже ради спасения наших русалок от этой мерзости». Гарри, укоризненно посмотрела на него Гриффиндорка. «Хорошо, если они будут симпатичными, то я попробую им помочь», — пошел на уступку Каин. «Акулы, кальмары, пиявки, это я справлюсь. Растения, ну, придумаю что-нибудь. Со слизью будут проблемы. Я вообще радиацию не люблю». «Гарри», — перебила его Гринджер, топнув ногой. «Ты хотя бы плавать умеешь, а? Дышать под водой? Как ты проведешь там целый час, если тебе все же придется участвовать? Я не хочу рисковать и пускать тебя на второй этап абсолютно неподготовленным, а времени практически не осталось». Ангел, который самую лучшую, спокойную и познавательную часть своей жизни провел именно под водой, задумчиво уставился на девочку. Жить на дне моря он мог неограниченно долго, не испытывая никаких проблем. А вот плавать, как человек, Каин совершенно не умел. равно как и назвать какое-нибудь заклинание, которым можно объяснить свое умение обходиться без воздуха. Иными словами, чемпион Гарри Поттер в Черном озере мог сделать только одно – бесславно утонуть. «Ну, это решает все проблемы», – пожал он плечами. «Я точно не буду участвовать во втором этапе. Пусть русалочек Крам с Делакур спасают». Стоило объявить Дэвис благодарность с занесением в личное дело, она добыла нужную информацию на полторы недели раньше всезнайки Гринджер. И премировать. Слизеринки заодно лишь спасибо ничего делать не станут. Альбус, их нигде нет. Пальцы МакГонагалл нервно шевелились, будто пытаясь сплести замысловатое бесполочковое заклятие. Нигде. Я обыскала весь замок, допросила призраков, портреты. Никто ничего не видел. Ни мисс Гринджер, ни мистера Уизли, встревожился директор. А Гарри, все трое бесследно исчезли, Минерва сглотнула, продолжая. В случае с Поттером отсутствуют и все личные вещи. Книги, сундук, одежда. Ребята сказали, что даже зубная щетка и тому подобные мелочи испарились. Они все втроем ушли после уроков, вернулись в свою спальню и... Мистер Томас удивился отсутствию сундука и прочих вещей на своем месте, но не стал никому сообщать, потому что Гарри так в последнее время ведет себя странно. Оха, шотландка помассировала виски. Альбус, я думаю о том, что Гарри мог подговорить своих друзей сбежать из замка. В Хаксмит, я надеюсь, хуже, если они ночью отправятся в запретный лес и куда-нибудь забредут. Минерва, пожалуйста, разыщите Филиуса и попросите его уточнить местонахождение мисс Лавгуд. Обратился к ней Дамблдор, полный тяжелых раздумий о том, как спасти ситуацию. Флитвик вскоре подтвердил, что Луна пропала вместе со своими вещами, а официальная версия факультета, они с Гарри сбежали, чтобы тайно обвенчаться. Ну, или создают артефакт для полета на реальную Луну, девочка несколько раз упоминала об этом. Или прячутся в подземельях Хогвартса, пытаясь вызвать дух Мерлина и вселить его в канарейку. Последнего Дамблдор не опасался. Они с Геллертом в свое время долго ругались со старым хрычом, но сотрудничать Мерлин отказался напрочь. Особенно рьяно отказался он от идеи становиться бестелесным духом и куда-то вселяться ради общего блага. И что вообще находили в этом самовлюбленном эгоисте современные молодые маги? Вернувшись от воспоминаний к более насущным проблемам, Альбус вызвал к себе в кабинет универсальное средство от всех бед, Хагрида. «Друг мой, на что ты готов ради Гарри?» «На все!» Выпрямился во весь свой внушительный рост полувеликан. Директор знал, что многие удивляются, почему он так доверяет здоровяку, но ответ был очевидным. Еще перед зачислением в Хогвартс, когда Альбус заглянул домой к будущему необычному ученику, он застал его за омерзительным занятием. Не по годам высокий и плечистый мальчуган дебильно хихикал и одного за другим давил в кулаке новорожденных князлов. На просьбу шокированного профессора объяснить причины своего поступка, Рубиус ответил, что несчастные зверьки очень забавно хлюпают, когда он их сжимает. Представив себе, как потом в этих могучих руках хлюпнет шейка какой-нибудь несчастной девочки, Дамблдор без малейших колебаний всадил в полувеликана самым сильным империя, на которое только был способен. Так Рубиус Хагрид начал любить всех тварей земных, от бабочек до акромантулов. Альбус потом неоднократно думал о том, чтобы снять проклятие или хотя бы ослабить его, но мальчик, получивший возможность изучать магию и постоянно возящийся с разными зверьками, выглядел таким счастливым, что у волшебника просто не поднялась рука. Когда будущий темный лорд додумался из всех возможных людей в замке подставить беднягу Хагрида, мнение Дамблдора об адекватности Риддла резко упало. Когда Рубиус потом признался, что не испытывает приязни к слизеринскому старости, то Альбус осознал, что Тома уже не спасти. «Давайте утопим Альфреда». Трейси заняла то же самое место на трибунах, что и в прошлый раз, наблюдая за происходящим у берега озера. Сегодня обошлись без шатров. Чемпионы собрались рядом с судейским столом и о чем-то негромко переговаривались. Гарри Поттера, разумеется, опять не было среди них. Рядом со слизеринкой тоже никого не наблюдалось, хотя она на всякий случай оставила свободное место. Черное озеро выглядело как никогда холодным и неприветливым. Трейси поежилась, поплотнее укутываясь в зимнюю мантию, и подышала на мерзнущие ладошки. «Да начинайте уже!» — выкрикнул кто-то из старшекурсников издевательским тоном. Поттер потом подтянется, позлорадствовать над очередным калекой. Трейси недовольно наморщила нос. Про гриффиндорца можно было сказать много неприятных вещей, но к травме Дикгари он не имел никакого отношения. Любой маломальски наблюдательный человек давно понял, что Поттер Кейн никогда первым не лезет в драку, если речь не заходит об узком круге его друзей. Будучи же спровоцированным, подросток не тратил время на всякие унизительные, но полушуточные чары вроде деформации частей тела и перекрашивания волос и кожи. Нет, он быстро и безжалостно закидывал оппонентов, вне зависимости от количества последних, оглушающими проклятиями, не беспокоясь о количестве снятых баллов и назначенных отработок. Когда группа старших товарищей Трейси решила проверить Поттера всерьез, атаковав со спины и под прикрытием маскировочных чар, то это завершилось аккуратно оттащенными в ближайшую аудиторию телами. После этого факультет Салазара решил ограничить взаимодействие с неадекватным гриффиндорцем минимальным набором, словесные оскорбления в адрес человека и непрямые пакости с помощью других факультетов. Немедленно выяснилось, что Поттер в этом году – лучший друг рейвенклавцев, а самые бесшабашные барсуки при его виде готовы намочить штанишки и убежать прочь, зовя мамочку. Трейси трезво оценила открывающиеся перед ней возможности и решила продолжить сотрудничество с Кейном, не афишируя этого. Помимо вкусных слухов подросток, если верить туманным намекам ее источника с Рейвенкла, мог протащить что угодно и в каком угодно количестве. Причем такие штуки, которых даже в Хаксмиде не найти. В общем, она ерзала на холодных досках, ругала организаторов, пожадничавших на хорошие согревающие чары для трибун, и ждала, пока начнется потеха. С учетом того, что выступать все будут одновременно, зрелище обещало быть захватывающим, хотя Лестриндж было под страхом смерти запрещено атаковать других чемпионов. Девочка надеялась, что хотя бы в этот раз обойдется без травм и увечий. На Дикгари до сих пор нельзя было смотреть без слез. Ему смогли прикрепить искусственную руку вместо сгоревшей, но выглядел протез довольно жалко. Возможно, Хаффлпаффиц сможет нормально плыть, но вести полноценную жизнь. Трейси представила себя на месте бедняжки Чанг, подумала о том, как эта грубая деревяшка будет обнимать ее за талию, и содрогнулась. Нет уж, она бы даже из жалости не стала бы продолжать изображать из себя девушку Седрика. Только себя мучите и его. Интересно, чё с ним потом хоть раз целовалась? Дэвис брезгливо поджала губы, вспомнив изуродованное лицо некогда красивого юноши. Глупышки с младших курсов восхищались благородством и верностью Чанг, но Трейси однозначно заявила, что ничего путного из этого не выйдет. Она не желала Седрику зла, совсем наоборот, но вся эта попытка создать культ героического Дикгари оставляла во рту дурное послевкусие. Слизеринка после первого этапа осознала, что из всех чемпионов только два человека четко представляли себе, во что ввязываются, Поттер и Лестриндж. Первый наотрез отказался от участия, потому что не хотел рисковать. Второй было нечего терять в принципе. И оба были чертовыми психами. Что-то легко коснулось ее юбки. Трейси опустила глаза и обнаружила покоящийся на коленях обрывок бумаги с нацарапанными словами. «Привет. Как насчет того, чтобы наблюдать за состязанием в тепле и в веселой компании? Закуска и напитки прилагаются. Кейн. П.С. Если согласна, то кивни. Если не согласна, кивни. У меня теперь и выбора нет», — фыркнула Дэвис, даже и не думая кивать. «Неужели ты хочешь и дальше сидеть на морозе, пока Дамблдор в очередной раз меня ищет?» — удивленно спросили слева. Под Трейси обернулась и уставилась на внезапно объявившегося на прежде пустом участке трибун гриффиндорца, у ног которого стоял здоровенный сундук. На этот раз он был не один, а в компании полоумной, нищеброда и заучки. Нет, слизеринка не собиралась пользоваться в их компании этими кличками, а это были три самые безобидные из существующих, ее мозг еще не успел задубеть на морозе. «И как мне к тебе сегодня обращаться?» «Да как обычно», — пожал плечами мальчик, протягивая ей странный шуршащий пакет. «Иеремия Кейн, хочешь перекусить?» «Это что?» Слизеринка с подозрением уставилась на незнакомые штуковины внутри. К слову сказать, температура окружающего воздуха резко повысилась и теперь соответствовала середине осени. Радует, что действие согревающих чар распространили и на нее. «Чипсы?» – флегматично поведал Кейн, закидывая себе в рот порцию. «Хрум, хрум, их едят, хрум, хрум», – весело подтвердила полоумная. «Вкусно. Гарри, это же слизеринка», – громко прошипел нищеброд. «Ты что, Рон, это?» – Иеремия звонко хлопнул себя по лбу. «Прошу прощения, где мои манеры? Позвольте представить вам Трейси Дэвис с четвертого курса Слизерина. Мисс Дэвис, позвольте представить вам моих спутников, Луну Лавгуд с Рейвенкла, а также Рона Уизли и Гермиону Грейнджер с Гриффиндора. «Хоть один из вас имеет некоторые представления о правилах приличия», — хмыкнула Трейси. «Кейн, а тебя не смущает возможность того, что кто-нибудь из судей или профессоров посмотрит в нашу сторону и увидит тебя?» «Неа», — парень захрустел новой партией чипсов. «Я невидимый. И твои друзья?» — скептически уточнила Слизеринка. «Мы все невидимые». Лавгуд закивала головой с такой энергией, что Трейси всерьез забеспокоилась за сохранность ее шейных позвонков. «Юху, как Супермен?» «Луна, Супермен неуязвимый, а не невидимый», — отозвался Кейн. «Но слова ведь очень похожие». Блондинка обиженно надулась, засунула голову в пакет с чипсами и стала что-то неразборчиво бубнить. Дэвис в ужасе подумала о том, что она ей напоминает более добродушный вариант Лестриндж. «Гарри, дружище, но ведь это же Слизеринка», — не сдавался нищеброд. «Круто, да», — кивнул Кейн. «Рон, прекрати», — одернула рыжего идиота лохматая выдра. «Если Гарри ей доверяет, то и мы должны». «Какой Гарри?» — неожиданно вышла из своего транса Лавгуд, выныривая из пакета. «Где?» «Без понятия», — с подкупающей искренностью заявил мальчик, который выжил. «Не обращай на них внимания. Смотри, экраны разворачивают». Дэвис закатила глаза и стала следить за продолжающимися приготовлениями к состязанию. Крам и Делакур изучали темные холодные воды, куда им вскоре предстояло окунуться. Малфой вышагивал по берегу, одновременно согреваясь и привлекая к себе дополнительное внимание. Трейси в мыслях поставила ему маленький плюсик за правильную работу с публикой. Дидгари разминал искусственную руку. Минус за откровенную попытку давить на жалость. Лестриндж, снова пришедшая в платье, жонглировала собственной волшебной палочкой, периодически роняя ее на землю, отчего та пускала снопы разноцветных искр. Авроры зябко кутались в мантии и буравили ее ненавидящими взглядами. Перси Уизли озвучил стандартное пятиминутное предупреждение о том, что Гарри Поттер вот-вот станет сквибом. Трейси покосилась на Кейна, который достал из сундука огромное яблоко и вовсю им хрустел. Уизли и Гринджер выглядели обеспокоенными, а Лавгуд вытащила толстый журнал и рассеянно листала страницы. Слизеринка пожала плечами и отправила в рот еще один соленый, но неожиданно вкусный чипс. «Это случайно не магловская еда?» — уточнила она, уже подозревая правильный ответ. «Угу», — кивнул сосед. «Колу будешь?» Из сундука появилась здоровенная прозрачная бутыль с темной жидкостью. Девочка повертела ее в руках, оглядела со всех сторон, после чего открутила крышку и уставилась на плещущийся внутри напиток. «Ясно, ты, как Гермиона и Луна, слишком хорошо воспитана, чтобы пить из горлышка», — неодобрительно пробурчал Гриффиндриц, протягивая ей практически невесомый белый стаканчик. «Не выбрасывай его потом, пожалуйста, или уничтожь его низко, или мне верни». «Поттер, нельзя быть слишком хорошо воспитанным», — сделала ему заслуженное замечание Трейси, но стаканчик все же приняла. Напиток оказался необычным на вкус, но однозначно приятным. Она начинала понимать, что означают туманные намеки на способность Гарри Поттера протащить в Хогвартс всякие интересные вещи. Магловские штуковины в замок прибывали только в начале сентября, а еда и напитки истреблялись еще в поезде, самими же маглорожденными. Прибавить к этому демонстративное презрение чистокровных ко всему, что не сделано волшебниками, и на выходе получаешь тот самый сладостный и таинственный запретный плод. Сделав еще один глоток, Трейси была вынуждена признать, что угощение ей нравится. Пусть на чипсах не было никаких чар, они не прыгали, не меняли цвет и не распевали песенок, зато магловские ремесленники постарались вложить все старания во вкус и по-своему симпатичную упаковку. Если бы еще девочке удалось выяснить способ, которым Кейн протаскивает такие вещи в Хогвартс или хотя бы включиться в схему. Перспективы. Опасно, потому что слизеринцы не простят ей ни контакта с главным противником, ни попытки осквернить школу презренными поделками, не содержащими ни капли магии. Но прибыльно, потому что маглорожденные и полукровки будут такой товар с руками отрывать. А пока Поттер Кейн сможет сохранять на него монополию и избегать внимания преподавателей. Нет, слишком рискованно, Трейси могла бы поучаствовать, если бы посвященных было меньше. Но об этом знали Гринджер, Уизли, Лавгуд, неизвестное количество иных рейвенкловцев. Лучше постоять в стороне и выждать, пока предприятие Кейна не обрушится на него самого, а потом подойти, подобрать самые интересные обломки и попробовать организовать что-нибудь серьезное. «Да не станет он сквибом, Уизли!» — крикнул кто-то из гриффиндорского сектора, когда Перси повторил предупреждение в последний раз. «Хорош гнезла за хвост тянуть». Дамблдор обошелся без демонстрации волшебных фокусов, сидя на своем кресле и качая головой, пока профессор Муди что-то яростно ему доказывал. Явно не добившийся нужного результата, бывший Аврор захромал прочь, увязая в прибрежной грязи. «Он очень сильно тебя ненавидит», — прозвучал голос полоумный. «МГМ», — неопределенно отозвался Кейн, после чего подбросил на руке огрызок яблока и прицельно метнул его в преподавателя Зати, угодив тому в затылок. «Гарри, что ты делаешь?» — предсказуемо взвелась заучка, разражаясь потоком нравоучений. Трейси в это время присоединилась к дружному хихиканью других слизеринцев, которые потешались над старым параноиком, тычущим во все стороны волшебной палочкой и выкрикивающим угрозы. «Кейн, я точно знаю, что его дурацкий глаз любые чары невидимости нейтрализует», — обратилась Дэвис к подростку, увлеченно спорящему с заучкой об этике и морали. «Гринджер, да уймись ты, это было всего лишь яблоко. Мне на втором курсе от ваших сильнее доставалось. И хорошо, что доставалось», — встрял нищеброд. «Поттер, если ты привел сюда свою компанию, чтобы они меня оскорбляли», — начало закипать Трейси. «Рон, извинись», — согласился тот. «Вот еще», — возмутился рыжий кретин. Кейн щелкнул пальцами. Голова Уизли свесилась на грудь, а из приоткрывшегося рта на мантию вывалился полупереживанный чипс. «Гарри, что ты с ним?» — начало заучка. «Я прав или я не прав?» — перебил ее парень. «Ты не». Еще один щелчок пальцами, но Гриффиндорка хотя бы сохранила относительно опрятный вид и серьезное выражение лица. Дэвис посмотрела на Лавгуд в ожидании хоть какой-нибудь реакции, но та следила за чемпионами. Что ж, лишнее объяснение тому, как Рейвенкловка ухитряется хорошо уживаться с Кейном. «Так что ты хочешь за секрет того, как обдурить суперглаз Муди?» — поинтересовалась Трейси, когда подросток закончил устраивать своих внезапно уснувших товарищей, чтобы те никуда не свалились. «Извини, Дэвис, но этот лот не продается», — Кейн покачал головой. «Он слишком ценен. В любом случае, даже теоретические выкладки Луны, с помощью которых мне удалось добиться этого эффекта, тебе не помогут. Скажем так, главный ингредиент этого заклинания – то, что его исполняю я, или кто-то со столь же специфическими способностями». Что ж, глупо было надеяться, ничуть не огорченная Дэвис пожала плечами. Тот факт, что Поттер действительно мог протащить в Хогвартс что угодно, хрустя при этом своими загадочными чипсами и болтая с Луной, открывал перед ней шикарные возможности. «Лавгуд, а что он доставляет для Рейвенкла?» «Это очень большой и страшный секрет», — поведала та театральным шепотом. Трейси удивленно глянула на девочку, не ожидая подобного проблеска здравого смысла. «Что ж, попытка, не пытка, если, конечно, не попадешь под Круция». Ее внимание переключилось на берег озера, где Крам уже скинул мантию, оставшись в одних плавках. Его подтянутая фигура вызвала море мечтательных вздохов у девушек и тихое ворчание со стороны парней. Делакур стояла в строгом закрытом купальнике, который все равно ничего толком не скрывал. Трибуны опять не остались равнодушными, но теперь девушки и юноши поменялись местами. Дигори был в простых легких брюках и рубашке с длинными рукавами, прячущих следы ожогов. Малфой последовал примеру Хаффлпаффа, а вот Лестрингж так и дурачилась с палочкой, не обращая ни на кого внимания. «Итак, все наши чемпионы готовы ко второму заданию, которое начнется по моему свистку», — радостно возвестил Бэгмин. «Им дается ровно один час на то, чтобы вернуть то, что было у них отнято. Внимание, на счет 3, 1, 2, 3. Делакур и Дигори использовали на себе какие-то чары, шагнув в воду без колебаний. Крам последовал за ними, хотя Трейси не видела, чтобы он накладывал на себя какие-то чары. Малфой опять взмахнул палочкой, поймал метнувшийся к нему небольшой сверток, быстро запихал его содержимое в рот, скривился от отвращения, судорожно сглотнул и нырнул следом за остальными. Лестрингж не сдвинулась с места, но с неожиданной скоростью и точностью начала сплетать перед собой какие-то серебристые узоры. Потом резким движением палочки проткнула получившуюся конструкцию, вызвав тихий переливчатый звон, и шагнула в озеро. «Рон, у тебя есть два варианта», — подал голос Кейн, пихая ботинком спящего приятеля. «Ты или извинишься перед мисс Дэвис за свое хамство, или пропустишь весь второй этап». «А?» — завозился тот, пытаясь понять, что с ним случилось. «Извинись, перед Дэвис», — медленно и терпеливо повторил ангел. «Или спи дальше». «За что еще я пехаэрэр?» Нищеброд рухнул обратно. «Прошу прощения», — оставшийся бодрствовать гриффиндорец пожал плечами. «Предлагаю дальше наслаждаться турниром без посторонних помех». Девочка негромко рассмеялась, а потом протянула ему руку. «Трейси». Кейн аккуратно пожал ее подросток. «То есть, отношения остаются прежними?» Слизеринка постаралась скрыть разочарование. Она действительно была не прочь включить странного парня в чрезвычайно короткий список ее настоящих товарищей. После истории с Булстраут на первом курсе она с большой осторожностью выбирала тех, с кем можно было открыто общаться, не ожидая возможного предательства. А непредсказуемый и изобретательный Иеремия Кейн имел очень мало общего с типичнейшим гриффиндорцем Гарри Поттером. «Нет, но я честно предпочитаю, чтобы меня называли Кейн», — мальчик легко улыбнулся. «Имя Иеремия слишком вычурное. Разве ты не сам его выбирал? Ну что я могу сказать? Мне всегда не везло с именами». Трейси не стала развивать тему и переключила внимание на 5 огромных экранов, паривших над озером и отслеживавших перемещения чемпионов. Пока самым интересным был Крам, неудачно попытавшийся трансфигурировать себя в акулу и теперь представлявший собой потешную пародию на русала, человеческое тело и рыбья голова. Несколько попыток болгарина расколдоваться эффекта не дали, ни акулья пасть, ни вода не были приспособлены для нормального чтения заклятий. Потеряв на этом некоторое время, он сейчас пытался наверстать отставание. Лидерами были Малфой и Лестриндж. Первый отрастил себе настоящие жабры с ластами и двигался под водой с грацией ее природного обитателя. Пожирательница окружила себя странным полупрозрачным ореолом и шла напролом, оставляя за собой широко расходящийся след из пузырей. Дипгари держался на небольшой глубине, двигаясь слегка скованно, но без серьезных затруднений. Делакур пришлось хуже всех. Она попыталась увязаться за Малфоем, но быстро отстала и теперь скиталась в придонных слоях, пытаясь сориентироваться. Очень скоро ее блуждания и свет от волшебной палочки привлекли внимание всех окрестных Гринделау, которые принялись терроризировать незадачливую француженку. Трейси поморщилась и стала следить за другими участниками. За Лестриндж она болеть не собиралась, а единственная девушка-чемпионка сегодня выступала очень бледно. Драка, кажется, был полон решимости затмить позорное бегство от дракона своим броском за похищенным призом. Учитывая тот факт, что Лестриндж раньше училась на Слизерине, сегодня можно было честно болеть за свой факультет. Интересно, что похитили у Малфоя. Трейси наблюдала за тем, как мальчик шарахнулся в сторону от непонятно как очутившейся в озере Плаксы Миртл, кинул в нее каким-то заклинанием и поплыл дальше. Его замечательное зеркало или же импортный итальянский шампунь, репутацию и самоуважение, отозвался Кейн. За ними он гонится в первую очередь. Я б точно гнался. Ты в этом году наплевал на турнир, из-за чего тебя большая часть учеников зачислила в трусы. Устроил дебош на балу, после чего тебя в пророки подняли на смех. Загнал Гриффиндор на самое дно кубка школы. Не вылезаешь из отработок, она скептически покосилась на соседа. О какой репутации ты мне тут толкуешь, Трейси, терпеливо произнес подросток. Если бы у меня была репутация, которую стоит защищать, я бы это делал. А мое самоуважение к писанине с Китерой воплем с ней по смуди не имеет никакого отношения. Бери пример с Дамблдора, он вообще чихал на мнение окружающих. Победителю Гриндевальда можно чихать на кого хочешь, спустила его с небес на землю девочка. Ладно, я тебя поняла, и мы видим, как первый из чемпионов приближается к нужному участку. Завопил Бэгмин. Это КХМ, Беллатрикс Лестриндж, йоу-ху-у, ура, давай, Белла. Раздался одинокий выкрик. Трейси нервно покосилась на сидящего рядом Кейна, который хлопал в ладоши. «Очень надеюсь, что этого никто не слышал», — буркнула слизеринка и стала следить за нужным экраном. Пожирательница успешно добралась до находящегося на дне поселка русалов и теперь кружила над ним, постепенно снижаясь. Уже совсем скоро она очутилась посреди площади, где целый хор подводных жителей распевал чарующую мелодию, слова которой повторяли заявление Драка. При приближении Лестриндж люди рыбы прервали свое пение и отступили в стороны, не желая ее провоцировать. Настороженно водя перед собой палочкой, женщина приблизилась к массивному каменному изваянию русала, к хвосту которого были привязаны. Они рехнулись, они запихнули на дно учеников. Дэвис была далеко не единственной, кто задавал сейчас подобные вопросы. «Уважаемые зрители, не волнуйтесь», — повысил голос Бэгмин, перекрывая нарастающий ропот. «Да». Похищенные у чемпионов, это самые дорогие им люди и КХМ, существа, которые добровольно согласились участвовать в турнире, как заложники. Они были погружены в зачарованный сон моими коллегами-судьями и находятся в абсолютной безопасности. Да-да, им совершенно нечего бояться. Охо-хо, правда, чемпионам мы могли забыть сообщить об этом. Угу, заложникам ничего не угрожает, рассудительно буркнул Кейн. Кроме пожирательницы смерти с волшебной палочкой, там даже ни одного Аврора нет. Я ничего толком не... Это Паркинсон, прищурилась Трейси, пытаясь разглядеть лица, пока Лестриндж кружила вокруг заложников, которые при тусклом освещении не слишком отличались от утопленников. Наверное, для Малфоя припасли. А там кто? Пот, Кейн, Луна, вы что-нибудь можете разобрать? Отсюда мне дно почти не видно, слишком много чар. Подросток покачал головой. Лестриндж выбрала одного из заложников, перерезала удерживающие его веревки и поплыла вверх. Ребенок, Трейси не смогла разобрать очертания фигуры, но ее размеры были слишком маленькими даже для первокурсника. Нет, нет, нет, не может быть. У Лестриндж есть дочь, и они ее запихнули на дно. Скоро увидим. Гриффиндорец сидел со столь же ошалелым видом, пока Луна замерла с поднесенным к приоткрытому рту ломтиком картофеля. И у нас есть первый финишировавший. Беллатрикс Лестриндж, Бэгмин примерно таким же тоном мог бы возвестить о том, что у него только что вырвали зуб без обезболивания. Поздравляем ее с успешным возвращением и... Какая мразь додумалась засунуть на дно того озера Кричера? Разнесся над темными волнами разъяренный визг Лестриндж, голова которой как раз показалась на поверхности. Я спрашиваю... Как грязнокровная ублюдочно-кретинскопеди. К счастью, Дамблдор успел наложить чары, заглушив ругательство Лестриндж, стремительно приближающейся к берегу. Дэвис съежилась и постаралась быть максимально незаметной, надеясь, что загадочные чары невидимости Кейна не откажут в этот самый момент. Кто-то очень неудачно ухитрился взбесить пожирательницу, и меньше всего Трейси сейчас хотелось попадаться ей на глаза. Если она применит магию против человека, ей конец, негромко сказал Гриффиндорец. Я не уверена, что она тебя слышит, столь же тихо отозвалась Лавгуд. Ее сейчас убьют. Она сейчас схватится за палочку, и страж браслет остановит ее сердце. Что за страж браслет? Не выдержала Трейси. А чем вы? Смотри. Прежде чем перевести взгляд на встающую на мелководье Лестриндж, она еще успела уловить неожиданно грустное выражение на лице у Гриффиндорца. А потом откуда-то сверкнула красная вспышка, врезавшаяся в женщину, и та рухнула лицом в воду. «Шиклболт молодец», — одобрительно кивнул Кейн. «Я надеюсь, они не бросят ее тонуть на глазах у всего Хогвартса». Захлебнуться Лестриндж не позволили, вытащив на берег и ее, и домового эльфа, служившего заложником. Дэвис недоверчиво смотрела на щуплую неподвижную фигурку, лежащую возле оглушенной хозяйки. Она бы в жизни не могла предположить, будто пожирательница смерти будет так беспокоиться о заурядном домовике. Подошедшие Авроры отлевитировали прочь обоих, их начальник о чем-то коротко переговорил с Дамблдором, кивнул и ушел следом. И что теперь с ней сделают? Поинтересовалась девочка. То, что в любом случае сделали бы, вернут в камеру, Гриффиндорец дернул плечом. Трейси, можешь попробовать потом уточнить у Малфоя или еще кого-нибудь, что за история с этим домовиком? Не понимаю, с чего Лестриндж так взбесилась и откуда его вытащили. Мне казалось, что у их семьи министерство в свое время конфисковало все, что не успели запрятать в Гринготтс. Постараюсь, не стала давать никаких обещаний Слизеринка. Я по своим каналам пробью, сообщил подросток. Потом сравним результаты. Будь это какой-нибудь другой Гриффиндорец, Трейси бы только посмеялась над подобным самоуверенным заявлением, но ее собеседник числился в любимчиках у Дамблдора, так что не стоило загадывать раньше времени. А вот и Драко Малфой приближается к поселку. Бэгмин вспомнил о своих обязанностях и снова возобновил комментирование. Он сохраняет бдительность. Да, мальчик явно собирается взять реванш за прошлую неудачу. И вот он уже стремится наверх, спасая свою прелестную сокурсницу, мисс Паркинсон. Трейси с некоторым скепсисом следила за тем, как Драко и Панси плывут к берегу и выбираются из воды. Блондин был готов лопнуть от гордости, а его спутница явно ощущала себя неловко в мокрой мантии, пока трибуны рукоплескали им. Мадам Помфри быстро приблизилась к парочке и завернула обоих в толстые шерстяные одеяла, после чего угостила каким-то зельями. «Блестяще!» — воскликнул Бэгмин. «Абсолютно безупречное прохождение и отличное время. Браво, браво, мистер Малфой. Теперь вы можете расслабиться и ожидать прибытия остальных участников состязания в тепле и комфорте. Я почти ждала, что сейчас опять стрясется какое-то бедствие и наш факультет опять опозорится». Дэвис сдержанно улыбалась и аплодировала раскланивающемуся Драко, с лица которого не сходила счастливая улыбка. Панси тоже пришла в себя и держалась рядом со своим партнером, купаясь в лучах чужой славы. «Ладно, как он сжульничал», — резко повернулась к Кейну девочка. «Выкладывай, Гриффиндорец недоуменно моргнул, потом почесал затылок. «Ты знаешь, по-моему, он не жульничал». «Да ладно», — скептически фыркнула Трейси. «Мы об одном Драко Малфое говорим вообще, не припомню, чтобы он хоть раз честно играл, даже в квиддич. Он использовал жабросли», — неожиданно просветила их Лавгуд. «Но это в рамках правил, потому что он их призвал, как и метлу в прошлый раз». «Малфой победил честно», — слизеринка покачала головой, сама не веря собственным словам. Мир перевернулся. Она отвлеклась на раздавшиеся взволнованные крики. Трейси пару секунд изучала экраны, пытаясь сообразить, что могло так взбудоражить зрителей. Те, что показывали прогресс с Лестриндж и Малфоя, растаяли в воздухе, Дикгри и Крам еще плыли, а вот Делакур. «Мисс Делакур, судя по всему, признает свое поражение», — провозгласил Бэгмин, пока на поверхности воды два русала буксировали слабо трепыхающуюся француженку. Флёр так и не смогла достичь центра озера, увязнув в бесконечных стычках с ордами Гриндилау, которые продолжали к ней стягиваться. Полностью истощенная и покрытая множеством мелких ран, с порванной одеждой, она ничем не походила на красотку, недавно нырнувшую в озеро. «Подавитесь тем, что украли», — отчетливо проговорила шатающаяся от усталости француженка, выходя на берег. «Проклятые твари! Судьи, кажется, решили считать, что Делакур имела в виду обитателей озера, а не организаторов турнира». Мадам Помфри предложила девушке сухое одеяло и целебное зелье, а следом к ним приблизилась директриса Бабатона с обеспокоенным выражением на лице. Они некоторое время беседовали на родном языке, а потом Трейси увидела, как на лице Делакур проступило выражение животного ужаса. «Габриэль!» – взвизгнула она, после чего разразилась громкой и явно не слишком вежливой тирадой на французском. «Габриэль!» Флёр метнулась к озеру с явным намерением вернуться и добраться до заложницы, но мадам Максим решительно взяла ее за плечо и продолжила что-то тихо объяснять. Кажется, это возымело должный эффект, поскольку девушка слегка успокоилась и осталась стоять на берегу, неотрывно следя за темными водами озера и периодически поправляя съезжающее одеяло. Еще один Дикгри, Дэвис беспокоили недобрые предчувствия. Если повезет, то прошлого несчастного случая оказалось достаточным, чтобы организаторы всерьез обеспокоились судьбой чемпионов. Если не повезет, то уверение Бэгмина о безопасности заложников – наглое вранье. Слизеринка не имела ни малейшего представления, кто такая эта Габриэль, но ради нее Флёр явно была готова рискнуть собственной жизнью без колебаний. Лучшая подруга, тайная любовь – тот редкий случай, когда девочке совершенно не хотелось гадать, что случится после того, как отпущенное время истечет, зависит от того, насколько серьезно организаторы относятся к собственному обещанию, что похищенное станет утраченным навеки, задумчиво отозвался Кейн. Трейси поежилась и бросила в рот еще немного чипсов, стараясь не думать о мрачной перспективе. Хорошо, что она сама не имеет никакого отношения ни к одному из чемпионов. Плавать на дне озера, в гнетущей темноте и холоде, окруженной скользкими водорослями, слушать песнопения русалов, БРР, даже думать об этом не хотелось. Можно позавидовать Паркинсон, сидит себе довольная рядом с Малфоем и ни о чем не беспокоится. А вот и Виктор Крам достиг цели. И КХМ я не вполне понимаю, что он делает. Я очень надеюсь, что он хочет перекусить веревки, а не бедную мисс Хаген. Как хорошо, что она без сознания и не видит ничего этого, потому что я сам, признаюсь честно, слегка беспо. Осторожно, мистер Крам. Ох, это близко, друзья мои, слишком близко даже для моих закаленных годами квиддича нервов. Еще чуть-чуть. О, нет, Крам, спокойно, не стоит спешить. Я уверен, что мисс Хаген в норме. Да, я надеюсь на это. В смысле, уверен в этом. Ха-ха, ну вы только посмотрите, они рвутся к поверхности и... А-а, раздался пронзительный крик заложницы из Дурмштранга, когда та пришла в себя посреди озера в компании торчащей из воды акульей головы. Впрочем, тот факт, что за ними тянулся тонкий кровавый след, тоже мог иметь к этому самое непосредственное отношение. Трейси с сочувствием следила за тем, как Виктор дотащил спасенную до берега, где мадам Помфри немедленно увлекла ее за собой, на ходу укрыв израненную левую руку наколдованной повязкой. Каркаров медленно поднялся из-за судейского стола и с раздраженно-разочарованным выражением на лице бросил заклинание в выбиравшегося из воды из болгарина. Вернувшийся в нормальный вид Крам выглядел мрачнее обычного и остался стоять в стороне ото всех.